И что в нем говорится? Он прочел ей короткое сообщение, всего в несколько строк. Оно без всяких сомнений было адресовано Пеллу. В нем сообщались важнейшие подробности подготовки к побегу. В конце было добавлено и кое-что еще. Выслушав завершение послания, Дэнс удивленно покачала головой. Оно было совершенно бессмысленно. «Извините, не могли бы вы повторить это последнее?» Он повторил. «Ладно, хорошо», — сказала Дэнс. «Большое спасибо. Вышлите мне, пожалуйста, копию. Если еще понадоблюсь, звоните». Закончив разговор, Дэнс несколько мгновений стояла молча, пытаясь понять все послание в целом. О'Нил заметил, что она чем-то озадачена, но решил не беспокоить вопросами. После некоторых колебаний Дэнс приняла решение. Она позвонила Чарльзу Овербаю и сообщила ему о стоянке у мотеля в Юте. Босс обрадовался, так как теперь у него появилось нечто конкретное для прессы. Затем, вспомнив о разговоре с Эдди Чангом, о своем воображаемом свидании с Пеллом, она позвонила Рэю Коронео и послала его с другим поручением. Молодой полицейский неуверенно произнес: «Да, конечно, агент Дэнс, я полагаю». Она его не винила. Задание было действительно, мягко говоря, крайне необычным. Как бы то ни было, Кэтрин сказала: «Поторопись». Глава 14. «Мы закажем камбалу ерша». «Хорошо», — согласилась Дженни. «А что это такое?» «Такие маленькие рыбки, похожие на кильку, но не соленые. Мы сделаем из них сэндвичи. Я буду два. Тебе тоже два?» «С меня хватит одного, любимый. Полей их уксусом. Уксус есть на столах». Пелл с Дженни находились в Мосс-Лендинг к северу от Монтерея. Две одинаковые огромные трубы электростанции Дьюка взмывали в небо. За шоссе располагался небольшой кусок земли, по сути остров, до которого можно было добраться только по мосту. На этом клочке песчаной почвы находились различные компании по обслуживанию морских судов, доки и громоздкие массивные постройки, в одной из которых и сидели Пелл с Дженни в морских деликатесах Джека. Названное заведение функционирует уже 3/4 века. За его грязными ободранными столами сиживали Джон Стейнбек, Джозеф Кэмпбелл и Генри Миллер, а также самая знаменитая дама Монтерея Флора Вудс. Они спорили, смеялись, пили до закрытия заведения, а иногда даже и намного дольше. В настоящее время деликатесы представляют собой коммерческую рыболовецкую компанию, оптовый и розничный рынок по торговле морепродуктами и, похожий на мрачную пещеру, ресторан. Атмосфера здесь уже значительно менее богемная и переменчивая, нежели в 40-е и 50-е годы, но в качестве компенсации за утраченный эстетский шик теперь ресторан представлен на кулинарном канале. Пелл помнил его с тех времен, когда они жили здесь неподалеку в Сисайде. Его семья редко ходила по ресторанам, но время от времени он посылал Джимми или Линду за сэндвичами из камбалы ерша, жареной картошкой и овощным салатом. Ему очень нравилась здешняя еда, и он был искренне рад, что ресторан не закрылся. У Пелла в этой местности были кое-какие дела, но чтобы приступить к ним, ему нужно было немного подождать, подготовиться, добыть определенную информацию. Кроме того, его по-настоящему начал мучить голод, и Пелл подумал, что, вероятно, может рискнуть появиться на публике. Полиция вряд ли обратит внимание на счастливую семейную парочку туристов, в особенности здесь, так как в полиции уверены, что он сейчас на пути в Юту. Так, по крайней мере, заявил по радио надутый придурок по имени Чарльз Овербай. В ресторане имелось патио с видом на рыбацкие катера и на залив, но Пелл предпочел остаться внутри и внимательно следить за дверью. Стараясь не поддаться острому желанию поправить пистолет, спрятанный сзади за поясом, Пелл уселся за столик. Дженни села рядом, прижавшись к нему коленями. Пелл медленно потягивал холодный чай. Он бросил взгляд на свою спутницу и заметил, что она не сводит глаз с вращающегося стеллажа с пирожными. «Хочешь, мы закажем десерт после камбалы?» «Нет, любимый, здешние пирожные мне не нравятся». «Вот как?» «И ему они не нравились. Пелл не любил сладкое. Но здесь на тарелках лежали настоящие большие куски торта. В Капитоле за один такой можно было выторговать целую пачку сигарет». «Это всего лишь сахар, пшеничная мука и ароматизаторы, кукурузный сироп и дешевый шоколад. Они красиво смотрятся, сладкие, но вкус у них такой неестественный». «А ты на работе такие не делаешь?» «Нет, конечно, никогда», — она говорила весело и оживленно, кивая в сторону карусели с пирожными.